Почему я проторчал ночь на вокзале? Потому что был уверен, что двери моего подъезда и ночью не останутся без наблюдения. Дома я уже засветился, повторения не хотелось. Когда уходил от Марьяны, дело шло еще лишь к половине восьмого. Светло было почти как днем. Недавний дождик разбавил таликой озона пыльную дорогу июльского предвечерья. До темна оставалось еще часа три. Драгоценное свободное время, которого мне всегда так мучительно не хватало, оказалось вдруг тяжкой обузой. Я и в мыслях не держал тащить за собой след к порогам своих приятелей и милых знакомых, с которыми еще поддерживал нечастые контакты. Достаточно было и Зяминых неприятностей. Бессмысленно было слоняться в скверах или в городском парке. Вечерняя отсидка в ресторане была, пожалуй, уже не по карману. И на пляже до полуночи не проторчишь, не привлекая к себе внимания. А надобно было до минимума свести опасность попасться на глаза недобрым людям, которые меня так настойчиво ищут. Ответ на вопрос, где же скоротать время, пришел неожиданно. Где? Да в кино. Я так давно, лет пять, наверное, не переступал порог кинотеатра, что как бы и забыла о самом существовании этой чудной обители, где так было легко уединяться вдвоем от всего остального мира, хотя я и сомневаюсь, что уединяться можно говорить о парочках. Впрочем, они приходили сюда на задние ряды, чтобы стать единством. Решено. Запавшись упаковкой пива, 6 малых бутылочек Баварии, я купил билет в художественный на 19:20. Потом перешел улицу и обзавелся билетом в Самарский Ленком на самый последний сеанс. По моим прикидкам, выходило, что на свежий воздух я выйду только близко к полуночи. Самое забавное, что на афишах меня интересовало лишь время сеансов. На названия фильмов я как-то и не взглянул. Но с репертуаром мне, будем считать, так повезло. В обоих примерно на треть заполненных кинозалах демонстрировалась банальная голливудская муть. Псевдопсихологический триллер про сумасшедшего хирурга и пустейшая комедия о двух сексуально озабоченных отпускниках. Лишь изредка экран отвлекал меня от мыслей, которые я никак не мог додумать в течение дня. Прежде всего, мне все-таки хотелось отыскать прямые жизненные ассоциации с пророчествами Ирины Лакшми о трех моих прошлых и очередном будущем бытиях. Итак, сначала я был любящий, но не оцененной женщиной, которая оттого и убила себя. Итак, если перевести на сегодняшние мои реалии, то я, выходит, плещу и брызгаюсь любовью к людям, которым на это, в принципе, наплевать. Лестно, да конец печален. Что там было у меня еще? Жизнь бескорыстного нищего монаха, раздававшего плоды своих трудов направо и налево. А когда полез с непрошенной своей помощью к бандюгам, те его шлепнули. Могу ли я сказать о себе хоть что-то похожее? Разве что в смысле гибели от рук бандитов это близко. А что касается моей щедрости, бескорыстия... Ладно, дальше. Слепой, который обманывал маленького поводыря, обманывался сам миражами и даже погиб ради веры в них. Придуманные цели, страх перед старательно заглушаемой жестокой правдой, что-то близкое, даже очень мне близкое, прячется в этих притчах, особенно в последней. Нет, последняя — это... о скором будущем, которое наступит после того, как я отдам концы, а точнее умру от руки убийцы. что и освободит меня от гадостей нынешнего существования. Зато следующее воплощение, насколько помнится, принесет мне истинное счастье. Только вот в чем она могла бы выразиться, эта предсказанная Ириной нирвана? Надо исходить из того, что в этой будущей жизни все сложится так, как я того хочу. А чего я, собственно, хочу? Быть собой, а не роботом, управляемым обстоятельствами и чьей-то волей. А кто же он, истинный я? Невольная личность, которая по макушку погрязла в долгах, денежных и моральных, и которая не свободна ни в одном своем движении и поступке. «Свобода — это когда сам выбираешь», — сказал мне одноногий бомж Садиков. «И только то, что тебе приятно, а значит и нужно». Я ужасно люблю ходить босиком, хоть по траве, хоть по асфальту. Отчего же не разуться, не сунуть штиблеты в сумку и не пройтись по Куйбышевской босоногим? Кто или что способно мне помешать? Одно из тысяч когда-то запрограммированных микро нельзя? Переступи через него, коли осознал, что оно не твое, а чужое. То, что ты действительно хочешь, доступно тебе вполне. Хочешь босиком — ходи. Мечтаешь когда-нибудь засесть за чтение Бердяева, Флоренского, Соловьева, других русских философов? Да отшвырни в сторону суетной заботы. Читай, ради бога. Грезишь побывать на Камчатке, в Кижах? Да вот с деньжатами туго. Так попробуй добраться своим ходом, как поступали уже многие твои соотечественники. Все твои маниловские фантазии — полетать на дельтаплане, прыгнуть разок с парашютом, опробовать водные лыжи, облазить пещеры братьев Греве — все это может стать осязаемой реальностью, если твое «хочу» трансформируется в «сделаю». Только решись. Решись, наконец, быть собой. Сдери с себя налипшую кожуру условностей и чужих надо. Иначе до конца дней своих придется тебе бормотать стишок, сочиненный покойным братцем Сашей. Мечтаешь ты увидеть кактус, засеять луком огород, а в жизни все выходит как-то совсем-совсем наоборот. На экране бесновались какие-то вампиры в смокингах, а может, это были просто рядовые садисты. За спиной в темноте тихонько повизгивали от возбуждения впечатлительные барышни, а я, тупо глядя на мелькающие передо мной цветовые пятна и тени, мысленно твердил и твердил себе, что теперь, нет, очень скоро все в моем бытии изменится, что жить стоит только с любимыми и любящими тебя женщинами, и ничто не в силах будет помешать нашему с Марьяной счастью, если эта квартира станет для нас семейным гнездом. Я пытался представить, как утром я поднимаюсь с постели, иду в ванную, слушаю, как гудит на кухне кофемолка, и чем-то неприятна была мне эта нарисованная воображением картинка. Вспомнилось вдруг нагромождение коробок в гостиной, холодильники, исполинский телевизор на сдвинутых вместе обшарпанных тумбочках, и брезгливые мурашки побежали по спине, доложили сознанию, что, увы, перспектива жить в этой квартире ничего похожего на эйфорию у меня не вызывает. Даже образ любящей жены как-то поблек. Я подумал, что само пребывание наше там лишило бы меня ощущения очистительной новизны и полного освобождения от пут той жизни, с которой я так жажду покончить сейчас.